Глава 13. Девушка с тревожным взглядом. Аппетит у нас оказался превосходный. Вначале мы ели молча, потом Пуаро ехидно заметил: «Эбьен, а теперь поговорим о ваших безрассудных похождениях. Не желаете ли рассказать подробнее?» Я почувствовал, что краснею. «А, это вы насчет сегодняшнего утра?» Я силился принять самый беззаботный вид. Но где мне было тягаться с Пуаро? Не прошло и 5 минут, как он вытянул из меня буквально все до мельчайших подробностей. «Тианс, весьма романтично. Как зовут очаровательную юную леди?» Мне пришлось сознаться, что я не знаю. «Час от часу не легче. Таинственная незнакомка. Сначала ронконтре, случайная встреча в парижском поезде, потом здесь. Недаром говорят, на ловца и зверь бежит. Не городите чепухи, Пуаро. Вчера мадемуазель Добрей, сегодня мадемуазель Сандрильона. Решительно, Гастингс, у вас прямо-таки восточный темперамент. Не завести ли вам гарем? Вам только дай повод посмеяться надо мной. Мадемуазель Добрей — прелестная девушка. Ее красота просто поразила меня, и я и не скрываю этого. А та, другая, думаю, я вообще никогда больше с ней не увижусь». «Как? Вы впрямь не намерены повидать ее?» В его вопросе звучало неподдельное изумление, и я почувствовал, как он метнул в меня пронзительный взгляд. Перед моим мысленным взором вдруг вспыхнули слова «Отель Дю Фар», и я будто услышал, как она говорит: «Загляните ко мне завтра», и я с радостной готовностью отвечаю: «Непременно». Она пригласила меня, но я, разумеется, не пойду, как мог небрежнее ответил я. «Так-таки и разумеется». «А что, если я этого не хочу?» «Помнится, вы говорили, мадемуазель Сандрильона остановилась в отеле «Англетер», кажется». «Нет, в отель «Дю Фар». «Да, правда, а я и запамятовал». Подозрение кольнуло меня. Уверен, о гостинице я Пуаро ничего не говорил. Но, окинув его испытующим взглядом, я засомневался. Он нарезал хлеб аккуратными ломтиками и, казалось, был целиком поглощен этим занятием. Должно быть, ему просто показалось, что я упомянул о гостинице, где остановилась Сандрильона. Кофе мы пили на террасе, выходящей на море. Пуаро выкурил по обыкновению крошечную сигарету, затем достал из кармана часы. «Парижский поезд отходит 3:25, — сказал он. — Мне надобно поторопиться». «Вы едете в Париж? — воскликнул я. — Именно, Монами. Но зачем? — Искать убийцу мсье Рено, — ответил он весьма серьезно. — Вы думаете, он в Париже? — Напротив. Уверен, что его там нет. Тем не менее, искать нужно там. Вам пока непонятно, но в свое время я все объясню. Поверьте, ехать в Париж просто необходимо. Я пробуду там недолго. Завтра, во всяком случае, непременно вернусь. Думаю, вам не стоит ехать со мной. Оставайтесь здесь и не спускайте глаз с Жиро. Постарайтесь почаще бывать в обществе мсье Рено Фис, Рено Сына. Кстати, хотел спросить, как вы узнали о его отношениях с мадемуазель Добрей? И, Монами, я знаю психологию людей. Когда молодой человек вроде Жака Рено и прелестная девушка вроде мадемуазель Марты живут по соседству, развитие событий предвидеть нетрудно. Кроме того, это ссора. Причиной могли быть либо деньги, либо женщина. И, припомнив слова Леони о том, в какой ярости выскочил из кабинета мсье Жак, я предположил второе. Таков был ход моих мыслей, и, как оказалось, я не ошибся. — Значит, вы еще раньше заподозрили, что она любит Жака Рено? Пуаро улыбнулся. Во всяком случае, я увидел в ее глазах тревогу, поэтому я про себя прозвал ее девушкой с тревожным взглядом. Его тон был столь многозначителен, что мне стало не по себе. «Что вы хотите этим сказать, Пуаро?» «Надеюсь, скоро мы все узнаем, мой друг. Однако мне пора». «Я провожу вас», — сказал я, вставая. «Нет, нет, ни в коем случае, я вам запрещаю». Он сказал это тоном, не допускающим возражений, и когда я в недоумении уставился на него, он решительно тряхнул головой. «Вот именно! Запрещаю, монами! Au revoir! До свидания!» С этими словами Пуаро ушел, и я вдруг почувствовал себя неудел. Я побрел на пляж и принялся разглядывать купающихся, не испытывая большой охоты последовать их примеру. Мне представилось, что Сандре Льона в каком-нибудь сногсшибательном купальном костюме, возможно, тоже резвится здесь, но никаких признаков ее присутствия я не обнаружил. Я бесцельно плелся по песчаному побережью, уходя все дальше и дальше от центра города. Мне вдруг пришло в голову, что в конце концов даже из соображений простой порядочности следует навестить девушку. В сущности, таким образом я избавлю себя от лишних треволнений и поставлю на этом точку. Вообще выброшу ее из головы. А не навести я ее, так она чего доброго сама явится на виллу Женевьева. И я ушел с пляжа и направился в город. Отель «Дю Фар», оказавшийся весьма скромным заведением, я нашел довольно быстро. Крайне досадно было, что я не знал даже имени дамы, которую пришел навестить, а посему я почел за лучшее не прибегать к помощи портье, дабы не уронить тем самым чувство собственного достоинства, а потоптаться в холле, походить по гостинице в надежде встретить свою незнакомку. Однако ее нигде не было видно. Я подождал немного, но терпения не хватило, и, отведя портье в сторону, я сунул ему 5 франков. «Мне надо видеть одну даму. Она остановилась здесь. Это молодая англичанка, невысокая, темноволосая. Я не помню точно ее имени». Привратник покачал головой. Мне показалось, он силится подавить усмешку. «Здесь нет такой дамы, как вы описали. Но она мне сказала, что остановилась здесь». «Мсье, должно быть, ошибся, или, пожалуй, ошиблась дама, потому что еще один мсье тоже справлялся о ней». «Как? Не может быть!» — удивленно воскликнул я. «Верно, — говорю, мсье, — тот мсье описал ее точно так же, как вы». «А как он выглядел?» «Небольшого роста, хорошо одетый, очень аккуратный, усы сильно нафабрены, голова какая-то странная, а глаза зеленая». «Пуаро! Так вот, почему он так решительно воспротивился тому, чтобы я провожал его. Ну что за наглый тип? Но я не потерплю, чтобы он совал нос в мои дела. Он, видно, вообразил, что без няньки мне не обойтись». Поблагодарив портье, я вышел из гостиницы дурак дураком. И все по милости Пуаро. Черт бы побрал его бесцеремонность. Да, но все-таки где же девушка? Я подавил себе гнев и попытался разгадать очередную загадку. Очевидно, — рассуждал я, — она нечаянно перепутала название гостиницы. Но тут внезапная мысль поразила меня. Нечаянно ли? А может быть, она совершенно умышленно скрывает свое настоящее имя, а теперь вот нарочно дала неверный адрес? Чем больше я думал об этом, тем более убеждался, что не ошибаюсь в своих подозрениях. По какой-то необъяснимой причине Сандре Льона не желала, чтобы наше случайное знакомство переросло в дружбу. И хотя всего полчаса назад я и сам решительно не желал этого, теперь меня совсем не радовало, что она как бы перехватила инициативу. Надо же, какая досада! Я вернулся на виллу Женевьева в самом дурном расположении духа. В дом я не пошел, а свернул на дорожку, ведущую к сараю, и уселся на скамью в мрачной задумчивости. Течение моих невеселых мыслей было внезапно прервано голосами, звучащими, казалось, совсем рядом. Ах, вот оно что! Голоса доносятся из сада виллы Маргарет и довольно быстро приближаются ко мне. Женский голос, который, как я тотчас понял, принадлежал Марте Добрей, говорил: «Неужели это правда, мой дорогой? Неужели все наши невзгоды позади?» «Вы же все знаете, Марта», — отвечал Жак Рено. «Ничто больше не может разлучить нас, любимая. Последнее препятствие, разделявшее нас, рухнуло. Теперь никто не отнимет вас у меня». «Никто?» — прошептала девушка. «Жак, Жак, я так боюсь». Я встал, чтобы уйти. У меня и в мыслях не было подглядывать за ними. Поднявшись со скамьи, я увидел их сквозь просвет в живой изгороди. Они стояли обнявшись, глядя друг другу в глаза. Это была прекрасная пара. Стройный, темноволосый молодой человек и юная, белокурая богиня. Казалось, они созданы друг для друга, такие трогательно счастливые, несмотря на ужасную трагедию, омрачившую их любовь. Однако ничто, похоже, не могло согнать смятение с лица девушки, и Жак Рено, заметив это, теснее прижимал ее к себе. «Любимая, чего же вы боитесь теперь-то?» И я, наконец, отчетливо уловив в ее взгляде тревогу, о которой мне все время толковал Пуаро, услышал, вернее, догадался по движению ее губ, как она прошептала. «Я боюсь за вас». Что ответил молодой Рено, я так и не узнал, ибо мое внимание отвлекло нечто странное в живой изгороди чуть поодаль от меня. Присмотревшись внимательнее, я увидел какой-то побуревший куст. Сухой куст в начале лета. Я подошел было поближе, чтобы рассмотреть эту диковину, но куст вдруг шарахнулся в сторону, и я увидел мсье Жиро, прижимавшего палец к губам. Со всевозможными предосторожностями мы с ним прокрались за сарай, где нас не могли услышать. — Что это вы здесь делаете? — поинтересовался я. — То же, что и вы. Подслушиваю. — С чего вы взяли? Я и не собирался подслушивать. — Да, зато я собирался. Как всегда, он вызывал у меня смешанные чувства — восхищение и неприязнь. Жиро смерил меня презрительно осуждающим взглядом. «Дернуло же вас вылезти. Еще немного, и я наверняка услышал бы нечто важное. Какой от вас обоих толк? Кстати, куда вы дели это ископаемое вашего приятеля?» «Мсье Пуаро отбыл в Париж», — холодно ответил я. Жиро пренебрежительно щелкнул пальцами. «Отбыл в Париж, говорить. Отлично! Чем дольше его здесь не будет, тем лучше. Интересно, что он думает там найти?» В его вопросе мне послышалась некоторая обеспокоенность. Я принял сдержанно достойный вид. «А вот этого я вам сказать не могу». Жиро вперил в меня острый взгляд. «Видно, у него хватило ума не посвящать вас в свои дела», — бесцеремонно заявил он. «Прощайте, мне некогда». Он круто повернулся и зашагал прочь. Похоже, на вилле Женевьева делать мне было нечего. Жиро мое общество явно раздражало, да и Жак Рено едва ли нуждается во мне, решил я, вспоминая увиденную недавно сцену. Вернувшись в город, я с наслаждением искупался в море и пошел к себе в гостиницу. Спать лег рано, гадая, что принесет нам завтрашний день. Однако, честно признаюсь, действительность превзошла все мои ожидания. Не успел я закончить завтрак, как официант, болтавший с кем-то в холле, вдруг направился прямо ко мне. Он явно был чем-то взволнован. После минутной заминки он вдруг выпалил, нервно теребя салфетку. «Надеюсь, мсье извинит меня. Мсье ведь имеет отношение к расследованию дела на вилле Женевьева». «Ну да», — сказал я нетерпеливо. «А что случилось?» «Выходит, мсье еще ничего не знает». «Да говорите же! Еще одно убийство этой ночью!» «Что?» Оставив недоеденный завтрак, я схватил шляпу и со всех ног помчался на виллу. Новое убийство, а Пуаро нет. Вот незадача, однако кого же убили? Я влетел в ворота. На подъездной аллее, оживленно жестикулируя, судачили слуги. Я кинулся к Франсуазе. «Что случилось? О, мсье, мсье, снова убийство! Просто ужасно! Этот дом проклят! Да-да, проклят, можете мне поверить! Надо послать за господином Кюре!» Это приходской священник во Франции. «Пусть принесет святой воды. На ночь я здесь ни за что не останусь. Вдруг теперь мой черед, кто знает?» Она осенила себя крестным знамением. «Да кто убит?» — вскричал я. «Скажите же, кто?» «Откуда мне знать? Какой-то неизвестный. Его нашли в сарае, недалеко от того места, где был убит бедный мсье Рено. Мало того, его тоже закололи. Всадили нож в самое сердце». И нож тот же самый.